Глава 296. Айша и Айна в толстых нитях паучьего шелка запутался гуманоид размером с ладонь. Это крошечное существо имеет две пары зеленых прозрачных крыльев, фиолетовую рубашку без рукавов и розовую юбку, напоминающую закрытый цветок. У нее зеленые глаза и волосы, но она выглядит очень несчастной, так как не может освободиться от паутины. Ва! Пикси издала пронзительный крик. Увидев его, слезы потекли по ее лицу, она сказала: «Я умру. Я уже труп. Ва, мама, помоги мне, кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне. Человек здесь, чтобы съесть меня. Я еще не хочу умирать». Ва ворон усмехнулся и опустился на колени рядом с Пикси, затем открыл рот и заговорил на языке, который он не думал, что будет использовать в этом месте. «Успокойся», — сказал он на языке Пикси, — «я не причиню тебе вреда». «Икык, неужели?» — спросила маленькая Пикси, не зная, верить ему или нет. «Правда». Ворон кивнул. «Как тебя зовут и как ты оказалась в такой ситуации?» «Икык, меня зовут Айна», — сказала она, все еще всхлипывая от страха. «Я искала свою сестру-близнеца, так как она пропала уже как 2 дня назад. Я пришла сюда по следам ее пыли здесь, но ветер был слишком сильный, и я потеряла контроль, когда летела, а потом застряла здесь и теперь не могу выбраться. Бедная девочка». Ворон хихикнул, а потом подошел к ней поближе, чем напугал маленькую Пикси. Ворон улыбнулся и сказал: «Стой спокойно, я собираюсь освободить тебя». Айна мило кивнула, принюхиваясь. Ворон осторожно двинулся и вытащил нити, которые удерживали Айну. После этого он осторожно поднял ее и сорвал паутину с ее крыльев и спины, затем с рук и, наконец, с волос. Положив ее на свои ладони, он использовал пару маленьких веточек, чтобы вытащить оставшиеся нити, которые все еще были прикреплены к ее телу. Когда Айна полностью освободилась от паутины, она неуверенно встала и потянулась, а ее крылья затрепетали. Она оглядела все свое тело и начала подпрыгивать от радости. «Ура! Я свободна! Хи-хи! Наконец-то я свободна!» Ворчит, услышав этот звук, ворон поднял бровь. Он увидел, как Айна схватилась за живот, а на ее пухлых щеках появился румянец. Он усмехнулся и огляделся, затем заметил несколько молодых листьев поблизости и схватил их, используя свою силу хаоса. Выдавив из листьев эссенцию, он собрал ее пальцем. Затем он подвел ее поближе к Айне, которая схватилась за живот от боли, и сказал: «Вот, еда». Ва. Глаза Айны сверкнули, когда она поспешила к пальцу ворона, где была эссенция листьев. Ее брови были сведены вместе, она надулась, а затем эссенция листьев была высосана из пальцев ворона и съедена Айной. После того, как она закончила, на ее животе появилась заметная выпуклость, затем она удовлетворенно села на ладонь ворона и сказала: «Спасибо тебе, мистер. Меня зовут Ворон и добро пожаловать», — ответил он, ткнув крошечное существо в щеку. Раса Пикси на самом деле не очень разборчива в еде, во всяком случае только детей их расы нужно было кормить очень специфической пищей, чтобы гарантировать, что они вырастут сильными и здоровыми. По наблюдениям ворона, Айна все еще ребенок, на самом деле ей было не больше 2 лет, из-за этого она не может есть ничего кроме эссенции листьев или фруктов, остальное для нее будет ядом. «Ты сказала, что твоя сестра-близнец находится в этой дыре?» — спросил ворон, указывая на огромную дыру в земле, заполненную паутиной. Айна несколько раз кивнула головой и сказала: «Да, Айша определенно там, я в этом уверена, только у нее может быть такая красивая пыль среди нас, так что я не могу ошибаться». Затем ворон немного отвлекся, вспомнив, что следует за странным энергетическим сигналом, который выглядел как смесь розового и фиолетового. Затем он подумал, что должно быть именно об этом и говорит Айна. Затем она подлетела ближе к лицу ворона и сказала: «Мистер Ворон, пожалуйста, помогите и моей сестре Айше». «Хорошо, пожалуйста, если вы это сделаете, я подарю вам много-много цветов». Ворон усмехнулся и снова потрепал ее по щекам, а потом сказал: «Хорошо, хорошо». Затем он завернул Айну в свой шарф, спрятав ее там, пока шел к дыре. Он также подумал, что лучше не говорить Айне о том, что шарф на самом деле был спящей змеей. Скрывая свое и Айны присутствие, он осторожно спрыгнул в яму. По пути вниз он схватил несколько паучьих нитей, чтобы бесшумно приземлиться. Все еще используя свою глазную технику, он наблюдал и следил за следом пыли Айши, но это становилось все труднее, так как она была повсюду. «Туда, прошептала Айна, указывая в определенном направлении. «Она в этом направлении». Ворон кивнул и пошел в указанном направлении. Сейчас он был особенно осторожным, так как это место определенно гнездо королевы Арахны. Когда ворон продвигался вперед, Айна часто указывала ему, где находится Айша. Он не мог не заметить, что они приближаются все ближе и ближе к тому месту, где находятся яйца королевы Арахны. И когда они приблизились к определенному расстоянию, он почувствовал, что Айна дрожит и даже не осмеливается заговорить. Он не мог винить ее за это. В конце концов, королева Арахна уже видна им обоим. Огромный паук свернулся клубком в своей паутине. Три пары его глаз были закрыты, что означало, что в данный момент паук спит. У него были длинные и волосатые ноги, круглая голова и большое брюхо. Когда ворон посмотрел на королеву Арахну с активированной глазной техникой, он увидел пугающую ауру, которой она обладала. Он оценивал ее силу как пик уровня 3, но если честно, то она тянула даже на 4 и краткий уровень. Ворону не очень-то хотелось драться с этим чудовищем. Все, чего он действительно хотел, это освободить сестру-близнеца Айны и уйти. Не издавая ни звука, Айна, его голос эхом отдавался у нее в голове. «Ты не видишь, где твоя сестра?» Они оба огляделись, не заходя дальше. После некоторого времени поиска Айна привлекла его внимание и указала направление. Ворон последовал за ним, но тут же криво усмехнулся. О, он хорошо видел Айшу, но она застряла в том месте, где находились яйца королевы Арахны. Ворон даже подумывал о том, чтобы уйти, но он уже дал Айне слово, что не сможет повернуть назад. Он дал Айне знак молчать, чтобы не случилось, и медленно двинулся вперед, постоянно обращая внимание на огромного паука. Подбираясь все ближе и ближе к тому месту, где находилась Айша, ворон вдруг услышал какую-то возню. Он запаниковал и быстро нырнул вниз, прячась за яйцами паука. Поскольку его глазная техника обеспечивала ему полный обзор, он мог видеть, что королева Арахна открыла глаза и посмотрела на свое окружение. Ворон затаил дыхание, равно как и Айна. Никто из них не шевелился и даже не смел громко дышать. Капли пота выступили на лбу ворона. Он смотрел за тем, что королева Арахна собирается сделать дальше. Огромный паук не двигался и просто наблюдал за окружающим. Не увидев ничего необычного, он закрыл глаза и снова заснул. Ворон выдохнул воздух, который он задерживал, но все еще не делал никаких опрометчивых движений. Никто не знает, притворяется ли паук спящим. Ворон будет очень разочарован, если попадет в такую ловушку. Он простоял неподвижно минут 5, внимательно наблюдая за поведением королевы Арахны. Через какое-то время он убедился, что паук действительно снова уснул. Ворон снова начал двигаться, к счастью, сейчас он был ближе к бессознательной Айше. Как только он добрался до того места, где висела Айша, он быстро двинулся вперед. Одним рывком он освободил Айшу от паутины и поместил ее в свой шарф туда, где была Айна. Айна начала помогать снимать оставшиеся нити паутины с Айши, но у нее возникли трудности, так как нити были слишком прочны для нее. Тем временем ворон начал осторожно отходить от королевы Арахны. Отойдя на приличное расстояние, он остановился и вытащил близнецов из-под шарфа. Затем он помог Айне полностью освободить Айшу от оставшихся нитей, используя тот же метод, который он использовал для Айны. Освободив ее, Айна попыталась разбудить Айшу. К сожалению, ничто из того, что она делала, не разбудило ее, что заставило ворона нахмуриться. Он наблюдал за юной пикси, желая понять, в чем дело. Судя по выражению лица Айши, она испытывает постоянную боль. Затем ворон вытащил из кармана еще один лист и выдавил его эссенцию. Затем он кивнул Айне, которая помогла Айше подняться и открыть рот. Как только Айша была накормлена эссенцией из листьев, выражение ее лица смягчилось, заставив обоих вздохнуть с облегчением. Но когда ворон уже собирался покинуть гнездо, они с Айной услышали громкий звук. Треск. Глава 297. Королева Арахна. Ворону даже не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, что случилось, да он и не хотел этого делать. Как только он услышал этот треск, он сразу же превратился в размытое пятно и начал двигаться к входу в гнездо. Визг. Из гнезда донесся громкий пронзительный крик. Кто же это мог быть, кроме раздраженной и разгневанной королевы Арахны? Ворон прищелкнул языком и мысленно выругался. Он побежал быстрее и выскочил из гнезда так быстро, как только мог. Однако даже не оглядываясь назад, он чувствовал опасную ауру, следующую за ним, и слышал этот поднимающий волосы дыбом звук ее движения. Он вытащил близнецов Пикси из своего шарфа и сказал: «Найдите место, где можно спрятаться или сбегите. Убедитесь, что вы в безопасности». «Хорошо, Энно», — начала было возражать Айна, но ворон перебил ее: «Нет времени на споры». Затем он кинул их в куст и сказал: «Помните, что я сказал». Ворон повернулся к королеве Арахни с молотом в руке. Стальная броня появилась на его теле, а сам он подбежал к огромному пауку и ударил его молотом по лапе. Он сильно и твердой поступью шагнул вперед, схватил молот обеими руками и сделал мощный взмах. Бум! Воздух, казалось, взорвался, когда паук отлетел назад, как будто его ударили тараном. Кусок его панциря треснул под силой ворона. Но ворон на этом не думал останавливаться. Он прыгнул вперед и приземлился на королеву Арахну. Он поднял молот, чтобы нанести еще один сильный удар, но тело паука внезапно пошевелилось. Королева Арахна выстрелила толстой нитью к очень высокому дереву и отскочила к паутине, заставив ворона потерять равновесие и упасть. Визг. Паук издал еще один пронзительный вопль, который был слышен по всему лесу. Ворон впился взглядом в паука, в то время как тот начал плеваться лужами фиолетовой кислоты. Ворон решил избегать этой кислоты. Он уклонялся от приближающихся луж кислоты с относительной легкостью, но он не смел пренебрегать ими. Как только эта фиолетовая кислота соприкасалась с землей, она разъедала все, к чему прикасалась. Если ворон попадет под действие этой кислоты, от него ничего не останется, когда все закончится. Эта кислота была также использована королевой Арахной, чтобы построить свое гнездо. Увидев, как легко маленький человечек уворачивается от ее кислоты, королева Арахна пришла в ярость. Она изогнула свое тело под невероятным углом и начала выпускать паутину в направлении ворона. Вдобавок ко всему, королева Арахна также не переставала плеваться кислотой. Вот как она расправляется с ловкими врагами. Сначала она уменьшает их подвижность, покрывая все вокруг паутиной, а затем, когда они замедляются, ей будет легче попасть в них кислотой, чтобы превратить их в пищу. Это хороший план, особенно для зверя, который не обладает высоким интеллектом. К несчастью, он встретил ворона. Ворон даже ничего не сделал с паутиной. Ну, точнее будет сказать, что оно того не стоило. Если нити коснутся его доспехов, они будут мгновенно уничтожены. Ни одна из нитей даже не коснулась его кожи и не замедлила его движение, прежде чем исчезнуть. Это произошло из-за того, что броня ворона испускала закон разрушения. Хотя паутинные нити были сильны и достаточно прочны, чтобы обездвижить кого-то, они недостаточно сильны, чтобы противостоять силе самой природы. Королева Арахна разозлилась еще больше, потому что все, что она делала, не действовало на него. Ворон знал, что она становится нетерпеливой, и это было именно то, чего он добивался. На самом деле, он даже дал ей больше поводов разозлиться еще больше. Переключив молот во вторую форму, он схватил его обеими руками и мобилизовал всю свою энергию. «Крутящееся опустошение!» — воскликнул ворон, когда множество рук сжалось позади него и соединилось в нечто, напоминающее таран. Они полетели вперед к удивленному пауку. Королева Арахна отреагировала слишком поздно, в результате чего она была поражена атакой ворона и отлетела от силы удара. Дерево, на которое она забралась ранее, также упало из-за силы, стоящей за нападением. Теперь, когда она потеряла высоту, терпение королевы Арахны лопнуло. Она очень громко завизжала и направилась в сторону ворона. Как мог ворон уклониться от прямого столкновения? Конечно же, он тоже бросился вперед и встретил королеву пауков с такой же свирепостью, какую она излучает. Ноги встречаются с руками. Острые, как шипы, ноги королевы Арахны отталкивались руками размером с колонну, проявляющимися в технике ворона. Каждый раз, когда они сталкивались, огромный паук мог чувствовать рассеянную силу как ее, так и ворона атаки, атакующие ее тело, вызывая внутренние повреждения, о которых даже сама королева Арахна не догадывается. По мере того, как их битва продолжалась, паук чувствовал, что ворон становится все быстрее и быстрее, равно как и его атаки также становились сильнее. Но это совсем не так. Ворон не становился ни быстрее, ни сильнее, это паук становился слабее. Внутренние повреждения, которые она получила, теперь сказываются на ней. Даже несмотря на то, что у нее всего лишь поврежден панцирь, ворон все равно достиг своей цели. И когда королева Арахна достаточно устала, глаза ворона загорелись решительным светом, когда он прошептал: «Пора покончить с этим». Ворон вернул молот в обычную форму и бросился к пауку. Когда королева Арахна увидела его приближение, она попыталась перехватить его, плюнув в него кислотой, но к ее удивлению, ворон, казалось, исчез. Она огляделась вокруг, пытаясь найти его, но не смогла найти. Она собиралась вернуться в свое гнездо, так как ее яйца только что вылупились, но прежде чем она успела это сделать, ее звериные инстинкты завопили об опасности. Ворон был высоко в воздухе. С внезапным повышением скорости ранее, он уклонился от кислоты паука и использовал сломанное дерево, чтобы увеличить высоту своего прыжка. Как только ворон достиг вершины, он мобилизовал свою энергию и сконцентрировался. Сосредоточился на чувстве, как внутри него нарастает импульс. Его тело завращалось горизонтально, и когда гравитация начала притягивать его к земле, накапливающийся импульс на его теле взорвался, превратив его в падающую звезду, которая упала прямо на тело королевы Арахны. Бум! Произошел взрыв, который потряс саму землю. Королева Арахна распласталась на земле. Ее ноги были оторваны от тела из-за удара. Глаза паука расширились, и он потерял сознание. И как будто этого было недостаточно, земля под ней провалилась, в результате чего и она, и ворон упали туда, где первоначально находилось ее гнездо. Паутина, удерживающая кладку яиц, лопнула, и они попадали вниз. Некоторые яйца были разбиты вдребезги, и паучки, которые только что вышли из своих яиц, также были расплющены падающими обломками. Посреди каких-то обломков вниз скатился обломок скалы, открывая взмокшего ворона, который отряхивался и восхищался разрушениями, которые он причинил. Он с удовлетворением посмотрел на молот в своей руке и почувствовал восторг от того, что он становится все более и более опытным в использовании силы этого импульса. Затем ворон посмотрел на труп королевы Арахны. Затем он подошел к ней, убедившись, что она мертва. Он вынул острый кинжал из своего пространственного кольца и начал резать голову. Зеленая кровь окрасила его руки и даже брызнула ему в лицо. Тем не менее ворон продолжал резать, пока не почувствовал, что ударился о твердый предмет. Он использовал свои руки, чтобы оторвать оставшуюся плоть от этого твердого предмета. Сильным рывком он вытащил круглый предмет из головы королевы Арахны и начал его рассматривать. «Неплохо, у нее действительно ядро зверя, это должно быть полезно», — сказал он, помещая ядро зверя в свое пространственное кольцо. «Ядро зверя — это источник силы демонических зверей. Эти ядра содержали много энергии, которую ворон мог использовать для своих будущих прорывов». Ворон планировал выпрыгнуть из гнезда и отправиться на поиски близнецов Пикси. Однако он вдруг почувствовал, как налетел сильный ветер. Сначала он не обращал на него внимания, но ветер быстро превратился в мощную бурю, которая почти оторвала его от земли. Ворон запаниковал, он не понимал, что происходит. Он попытался держать глаза открытыми, но сильный ветер быстро высушил его глаза. Он прищурился и огляделся, прикрывая лицо руками. Среди окружающего хаоса сердце ворона внезапно забилось сильнее. Зазвенели тревожные колокольчики, и впервые с тех пор, как он покинул королевство, он почувствовал настоящий страх. Пара глаз, принадлежащих хищнику, смотрела на него с молнией, пробегающей сквозь них. Ворон был так напуган, что даже не мог вытащить молот и подумать о том, чтобы защищаться. Однако глаза этого хищника исчезли так же быстро, как и появились. Как только он исчез, сильный ветер пропал вместе с этими глазами, и ворон мог только смотреть на небо с отсутствующим выражением лица. Глава 298. Король грозовых птиц. Его мозг как будто перестал работать на добрую минуту. Ворон рухнул на пол, обливаясь холодным потом, тяжело дыша и глядя в небо с широко раскрытым ртом. Он все еще чувствовал, как дрожат его ноги. Не помогло и то, что Венера тоже дрожала на его воротнике. Это могло быть недолгим, и его аура могла быть в хаосе, но на краткий миг ясности он увидел того, кто создал эту бурю и почему пропал труп королевы Арахны и ее яйца. Это было крылатое существо с глазами, по-видимому, состоящими из чистой молнии. Оно было по меньшей мере 30 метров высотой. Ворон выглядел по сравнению с ним простым карликом. У него было две пары крыльев, на которых плясал сильный ветер и искры грома. Его перья больше походили на чешую из-за того, насколько плотными они выглядели. У него был длинный желтый клюв, острые как бритва когти и грива на шее, похожая на грозовую тучу. «В этом нет никакой ошибки», — прошептал ворон, король грозовых птиц. «Я и не знал, что можно встретить нечто подобное в этом месте. И как так получилось, что все это закончилось именно так? Грозовые птицы, один из королей небес. Самые сильные из них подобны стихийным бедствиям с крыльями. Они получили свое название потому, что оно отражает не только то, как они появились на свет, но и саму силу, которой они владеют, вызывая бури несколькими взмахами крыльев. Сильный ветер, который почти напоминал бурю ранее, был вызван падением с неба королевской грозовой птицы. Ворону невероятно повезло, что он все еще стоял, особенно после того, как его увидела не просто какая-нибудь грозовая птица, а король грозовых птиц. Эта птица крепко занимала уровень 7 по силе, даже Александр на своем пике не был бы соперником этого короля. Было понятно, почему ворон чувствовал глубоко укоренившийся страх, с которым он абсолютно не мог справиться, даже если бы использовал все, что было в его арсенале. Он также не мог поверить, что король грозовых птиц оставил его в покое. Тот лишь с любопытством посмотрел на него и исчез словно призрак, унося тело королевы Арахны и ее яйца. Ворон даже не видел, как именно он появился и исчез, он только знал, что тот посмотрел на него и потом исчез. «Тише, тише», — сказал ворон, успокаивая дрожащую Венеру на своей шее. «Теперь он исчез и больше не вернется. Успокойся, девочка». Ворон только вздохнул. Поскольку Венера, зверь, она чувствует подавление еще сильнее, чем ворон. Она была так напугана, что даже не могла поддерживать свою трансформацию шарфа. Она очень сильно дрожала, бессознательно крепче сжимая шею ворона. Если бы не ее связь с ним, Венера даже не мечтала бы оправиться от этого страха. Хотя она росла быстро и ни в коем случае не была маленькой, перед этой тварью она была не больше червяка. Когда Венера успокоилась и снова уснула, ворон встал и глубоко вздохнул. Он смотрел на последствия событий, произошедших с этим местом, и бормотал себе под нос. Некоторые из этих разрушений были вызваны мной после больших усилий, а остальные были вызваны очень большой электрической птицей с хлопающей крыльями. От этого несоответствия мне хочется плакать. Затем он посмотрел на общее направление, в котором находилось королевство, и сказал: «Я действительно надеюсь, что подобное существо не опустошит королевство, пока меня не будет». Ворон искренне надеялся, что король грозовых птиц не узнает о местонахождении королевства. Несмотря на то, что он велел Ричарду и Якобу сообщать ему о любых радикальных событиях внутри королевства, король грозовых птиц мог бы уничтожить королевство быстрее, чем эти двое могли бы послать ему сообщение. Тем не менее, было очень маловероятно, что он сделает это в любом случае. Насколько мог судить ворон, птица улетела обратно в глубину красной зоны, вероятно, возвращаясь в свое гнездо. Возможно, у него есть несколько голодных детенышей, и именно поэтому он украл тушу паука и его яйца. Мистер Шлеп. Ворон чуть не упал, когда что-то ударило его по лицу. Его рука схватила того, кто ударил его, и он увидел, что это была Айна с обеспокоенным выражением лица. «Вы в порядке, мистер Ворон? Вы нигде не ранены?» Ворон усмехнулся и сказал: «Я в порядке. А где же большой паук?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «Он мертв», — ответил ворон, заставив пикси ахнуть. Прилетела огромная птица и заклевала его насмерть. Затем птица улетела с ее трупом и паучьими яйцами. «Вау! А как насчет твоей сестры-близнеца? Она хорошо себя чувствует?» — спросил ворон. «Я здесь, добрый мистер». За спиной ворона раздался голос. Он обернулся и увидел еще одну пикси, одетую в розовую рубашку без рукавов и длинную фиолетовую юбку. Ее розовые крылья были такими же прозрачными, как и у Айны. «Моя сестра сказала мне, что ты спас нас». «Спасибо, добрый мистер», — сказала Айша. «Ничего такого». Ворон махнул рукой, и они полетели бок о бок. «Я провожу вас домой. Ваши родители, возможно, уже ищут вас. Показывайте дорогу». «Благодарю вас, мистер Ворон», — сказала Айна, взяв Айшу за руку, и полетела вперед. Когда близнецы пикси полетели вперед, ворон последовал за ними, не теряя бдительности при осмотре окрестностей. Когда все трое двинулись вперед, ворон не удержался и спросил: «Кстати, как тебя поймал этот паук?» — спросил он у Айши, которая низко опустила голову, отвечая на его вопрос. «Все, что я могу вспомнить, это то, что я была в середине общения с Великой Землей, а потом, когда я проснулась, я уже была заперта в паутине этого паука. Я думала, что меня съест большой паук». Ворон слышал страх в голосе Айши. Он улыбнулся и сказал: «Не нужно больше бояться, ты в безопасности». Айша посмотрела на него и улыбнулась, потом кивнула и сказала: «Да, спасибо, ММ. Теперь ты в безопасности. Мы вернемся домой, и тогда нам больше не будет угрожать опасность». сказала ей Айна, еще крепче сжимая ее руку. Глядя на близнецов, ворон начал скучать по своим сестрам-близнецам. Интересно, будут ли они когда-нибудь такими же, когда вырастут? Когда он ушел, они уже успели сказать пару слов. В зависимости от продолжительности его путешествия он мог упустить шанс увидеть их взросление. Он вздохнул и спрятал печаль в своем сердце. Ворон продолжал следовать за ними, пока не понял, что они приближаются к тому месту, где он мог чувствовать какой-то барьер. Ворон молча и настороженно следовал за близнецами. По мере того, как они подходили все ближе и ближе к барьеру, ворон активировал свою глазную технику, и сразу же его зрение было затуманено разноцветной пылью пикси. Он покачал головой и отключил эту технику, так как ее активация каким-то образом мешает ему видеть точное месторасположение близнецов. «Стойте!» Перед ними раздался сильный женский голос. Они остановились и увидели, как кто-то летит вниз. «Мадам Дженни!» — крикнули близнецы, подлетая ближе к взрослой пикси, которая только что спустилась вниз. «О боже, вы двое смутьянов наконец-то вернулись», сказала Дженни, взъерошивая волосы близнецов. «Вы даже не представляете, как мама волнуется». «У-у-у». Айна расплакалась, а потом сказала: «Нас чуть не съел большой и страшный паук». Глаза Дженни расширились, когда она услышала это, а затем Айша сказала: «Это моя вина, что я была неосторожна, мадам Дженни. Но, к счастью, сэр Ворон спас нас обоих и прогнал паука». Когда Айша представила ворона, Дженни посмотрела на него и некоторое время изучала. Ворон моргнул, увидев, как Дженни летает вокруг него, время от времени обнюхивая. «Ммм, от тебя воняет, человек», — сказала Дженни, положив свою тонкую руку на нос. Близнецы захихикали, а ворон поднял кусок своей рубашки и понюхал его. И да, он согласен с тем, что она сказала. «Но я совершенно уверена, что ты действительно победил королеву Арахну, я чувствую на тебе ее кровь. От имени моей расы», — добавила Дженни, — «я благодарю тебя за спасение моих сородичей». «Ни за что, я просто сделал то, что мог». Ворон кивнул в ее сторону, выражая свою добрую волю. Затем он посмотрел на близнецов и сказал: «Ладно, ребята, теперь вы в безопасности, так что я ухожу. Постарайтесь не уходить слишком далеко от дома, хорошо?» Сказав свою часть, он помахал им на прощание, развернулся и уже было собрался уходить. Близнецы хотели что-то сказать, но Дженни резко взглянула на них и покачала головой. Это означало, что они не должны ничего говорить или делать небрежные вещи. Конечно же, ворон об этом не знал. Все, что он хотел, это продолжить свое путешествие, чтобы вернуться как можно раньше. Но внезапно произошла неожиданная сцена. Ворон был шокирован, а пикси еще больше. Но увидев эту чудесную сцену, Дженни оправилась от оцепенения и полетела к ворону. Затем она сказала: «Человек, наша мать вызывает тебя к себе». Глава 299. Мать пикси. Местность вокруг ворона стала зеленее. Из ниоткуда расцвели цветы, заплясали ветры, и лучи света начали украшать все его тело. Когда он обернулся, то увидел величественное сияние, которое становилось чрезвычайно очевидным и, казалось, манило его к себе. Даже пикси перед ним были ошеломлены таким внезапным развитием событий. В конце концов, именно Дженни вышла из ступора и поняла, что означает этот знак. Она подлетела ближе к ворону и сказала: «Человек, наша мать вызывает тебя к себе». «Мать?» — ворон склонил голову на бок, немного сбитый с толку происходящим. В конце концов, прежде чем он успел заговорить, колючий шиповник, прикрывающий вход в обитель пикси, внезапно раздвинулся и открыл дорогу внутрь. Ворон колебался, поэтому Айна подлетела к нему и схватила его за палец, говоря: «Пойдем, пойдем, мама хочет тебя видеть», — крикнула Айна, заставив ворона криво усмехнуться. «И я все еще должна подарить тебе много-много цветов, помнишь?» Ворон покачал головой и пошел вперед, впервые входя в дом пикси. Когда он вошел внутрь, проход за ними закрылся. Короткая вспышка света на мгновение ослепила ворона. Когда к нему вернулось зрение, он был потрясен, увидев по меньшей мере сотни пикси, смотрящих на него с любопытством в глазах. Он даже слышал, как они шепчутся друг с другом. «Это ведь человек, верно?» «Да, кажется, его вызвали сюда. Но почему же?» «Честно говоря, я боюсь. Ударь меня». «Да, я тоже. А что, если он плохой парень?» «Ребята, имейте хоть какую-то веру в мать». «Да, да, она не пригласила бы кого-то плохого, я знаю, но все же, Давненько нас не навещал человек. Да, насколько я помню, последний посетитель человек появился здесь 50 лет назад. Погоди, а почему близнецы с ним? Эх, теперь, когда вы говорите, что... Да, это странно. Может быть, совпадение? Как это может быть совпадением? Может быть, именно поэтому его и вызвали сюда? Вы же знаете, что подобные сплетни никуда нас не приведут, верно? Дом Пикси, казалось, был больше похож на очень большой сад. Куда бы он ни посмотрел, его глаза будут встречать цветы разных видов и красок. Пока он шел по поляне, повсюду летали пикси. Ворон с любопытством посмотрел на них, и они, очевидно, сделали то же самое. Но было кое-что, что привлекло внимание ворона. Это было то, что находилось в центре этого обширного цветочного сада. Как бы он на это ни смотрел, эта штука живая. Только по колебаниям вокруг нее он мог почувствовать всю мощь ее энергии. Если бы не тот факт, что она относительно спокойна и невозмутима его вторжением, ворон, возможно, уже сбежал бы отсюда. Джен не шла впереди, однако ворон не мог не заметить, что они приближаются все ближе и ближе к этой штуке. Это заставило его немного насторожиться, он даже подумал, что это приглашение было ловушкой, что на самом деле это была приманка, чтобы удержать его здесь, и чтобы эта тварь могла съесть его. Взрослая пикси, по-видимому, знала о его мыслях, поэтому сказала: «У нашей матери нет никаких дурных намерений по отношению к тебе». «Погоди», ворон нахмурился и спросил: «Это твоя мать?» «Да». Джен не кивнула, как будто констатируя этим кивком что-то болезненно очевидное. «Она наша мать. Каждый из нас произошел от нее. В каком-то смысле все мы здесь родственники». Это смутило его еще больше. Он не мог не думать. «Здесь творится что-то странное. Пикси так не рождаются. Насколько я помню, пикси создаются желанием природы защитить себя от тех, кто злоупотребляет ею, и защитить ее секреты. Это желание затем изливается на землю как росток, который позже расцветет и произведет на свет пикси. Я никогда не слышал об этой версии. Впрочем, здесь ворон мог ошибаться. Он знал о создании пикси из некоторых старых текстов, которые читал в свободное время в Божественном Царстве. А поскольку это старые тексты, то вполне возможно, что они неполные. Из того, что он знал, пикси обладали способностью заключать своего рода контракт с природой. В обмен на защиту ее благополучия, пикси могут наслаждаться вечной молодостью и жизнью, а также могут владеть законами. Конечно же, в контракте есть некоторые ограничения, но как только пикси подпишут его, они будут связаны с этим кусочком природы и будут продолжать оставаться там. Плавая в своих мыслях, он заметил, что они уже стоят перед этой штукой. Ворон с трудом сглотнул и вспотел, он молился, чтобы ему не пришлось столкнуться в бою с тем, что скрывается за этим камнем. Он мог бы сказать, что эта штука сильнее короля грозовых птиц, и это совсем не успокаивало его. «Не бойся, дитя, у меня нет дурных намерений, я просто хочу поговорить». Неземной голос эхом отозвался в его голове, заставив ворона вжаться в землю. Голос звучал по-женски, и ворону показалось, что этим голосом говорят одновременно трое людей. Один из них звучал пронзительно, как голос пикси. Второй голос был похож на человеческий, а третий – на старческий. «Прикоснись к моему панцирю и закрой глаза». Ворон глубоко вздохнул и сделал то, что ему сказали. Когда пикси увидели, что он делает, они отступили и дали им возможность поговорить. Айна потянула Айшу за руку, прося помочь собрать для него цветы. Что касается Дженни, то она отошла на почтительное расстояние, но осталась на всякий случай. Нежный радужный свет окутал его тело. Тело ворона воспарило в нескольких дюймах над землей, а его глаза были закрыты. Его волосы и одежда развивались на ветру, когда он чувствовал, что его куда-то тянут. Прошло совсем немного времени, как ворон почувствовал, что все вокруг него изменилось. Придя в себя, он открыл глаза и убедился, что действительно перенесся куда-то в другое место. В место, похожие на его сознание. Земля под ним походила на облака, небо над ним было космическим чудом, наполненным звездами. Это пространство казалось бесконечным, и, честно говоря, ворон никак не ожидал, что камень скрывает нечто подобное. Внезапно облака перед ним расступились, и на свет показалась восходящая фигура. Это еще одно крылатое существо. На этот раз, однако, вместо хвастливой и агрессивной внешности это существо хвасталось несравненной красотой. Ее тело приняло форму женщины, человека, пусть и безликой. Вместо рук у нее четыре огромных крыла, которые медленно трепетали, когда она смотрела на него. Вместо ног у нее был хвост, похожий на наконечник кисточки. Существо было окружено молочно-белым сиянием, ее прозрачные крылья, казалось, содержат звезды, а на макушке головы у нее был радужный рог. Ворон почти не мог в это поверить. Его рот был широко раскрыт, когда он смотрел на это существо. Он никак не мог смириться с мыслью, что встретил нечто подобное в этом месте. Он рассмеялся над собой и сказал: «А я-то думал, что король грозовых птиц – редкое зрелище в этих краях. Кто бы мог подумать, что я встречу здесь кого-то вроде тебя?» Он откашлялся и сказал: «Приветствую тебя, лунная бабочка. Я – ворон». Крылья лунной бабочки затрепетали, когда она произнесла: «Приветствую тебя, ворон. Удивительно, что такой молодой человек, как ты, знает о моем роде. Я так же удивлен, как и ты. Я видел только записи о твоем виде», — ответил ворон, — «и, честно говоря, я даже сомневался в существовании твоего вида. Но, о чудо, у меня появился шанс встретиться с настоящим человеком. И что же, какова я в записях?» — спросила лунная бабочка. «Эти записи вообще не воздали тебе должного», — прямо сказал ворон. Крылья лунной бабочки снова затрепетали. Она усмехнулась и сказала: «Давненько никто не хвалил нашу красоту». Лунная бабочка, ворон все еще не мог поверить, что ему удастся увидеть ее, особенно в Нижнем Царстве. То, что он сказал, было правдой. Он никогда не встречал ни одной из них лично и вообще скептически относился к их существованию. Но, конечно же, сегодня его представление перевернулось. Лунные бабочки, безусловно, одни из самых редких существ, которых когда-либо можно было встретить. Ходят слухи, что они действительно спустились с Луны. Некоторые даже говорили, что это самый умный тип демонического зверя, если у кого-то вообще хватит духу назвать их так. Ворон также слышал слухи об их характере и о том, что они могут сделать, если их спровоцировать. Короче говоря, все эти слухи всегда заканчиваются тем, что королевство или даже империи уничтожаются в одночасье. Вот почему ворон немного волнуется при встрече с ней, так как никто не знает, верны ли эти слухи на самом деле или нет. «Могу я узнать причину, по которой вы вызвали меня сюда?» — наконец спросил ворон. Лунная бабочка немного помолчала, прежде чем ответить. «Я чувствую в тебе своего мужа». А, глава 300. Ильмар и Мирна. Ворон был ошеломлен внезапным заявлением лунной бабочки. Из всех причин, о которых он думал, это будет последний. Честно говоря, он даже не знал, что ему делать с этой информацией. «Прости, что?» – спросил ворон еще раз, просто желая проверить, правильно ли он ее расслышал. «Ты все правильно расслышал. Я чувствую в тебе своего мужа», – ответила лунная бабочка. «Но как? Я уверен, что ты первая лунная бабочка, которую я встретил. Так как же это возможно?» Крылья лунной бабочки затрепетали, когда она ответила: «Ну, мой муж не лунная бабочка». Услышав это, ворон поднял бровь, но он промолчал и позволил ей объясниться. «Он Энд, добрый Энд, если быть более точным. Его зовут Эльмар, или по крайней мере, так он мне представился. Это что-то тебе напоминает?» «Ну», — усмехнулся ворон после некоторого молчания. Затем он продолжил, сказав: «Да, действительно припоминаю. Я понял, о ком ты говоришь. Я помню, как он сказал мне, что у него есть жена по имени Мирна, но он не сказал мне, что она лунная бабочка». Ворон не знает, что и думать об этом совпадении. Он не ожидал встретить здесь жену доброго Энта и уж точно не ожидал, что его жена окажется лунной бабочкой. Он хотел знать, как это случилось, но решил не совать нос не в свое дело. Он считал, что у Ильмара есть свои причины на то, почему он не рассказал ему больше информации о ней. Он уважал его личную жизнь и больше не совал нос в чужие дела. Ворон также чувствовал, что Мирна действительно беспокоится о нем. Он не чувствовал никаких дурных намерений, исходящих от нее. На самом деле, он чувствовал, что она радуется. «Ох, ох, слава небесам, он все еще жив». Ее голос стал взволнованным, и она несколько раз взмахнула крыльями. «Как он поживает? Он здоров? Ты знаешь, где он пустил корни? С ним все в порядке. Он пустил корни недалеко от моего дома. Это место стало убежищем для мелких зверей. На самом деле, я поговорил с ним перед уходом». «Понимаю, это хорошо», — сказала Мирна. «И похоже, что ты также получил его благословение. Должно быть, он считает тебя своим другом». «Благословение?» — спросил ворон, наклонив голову. «Да, его жизненная сила присутствует в тебе. Хотя она и слабая, ее достаточно, чтобы я почувствовала его. Вот почему я позвала тебя сюда», — ответила Мирна. «О, да, Теперь я вспомнил. Ворон кивнул и продолжил. Я действительно получил от него энергию к самосовершенствованию. Он подарил ее мне в благодарность за заботу о своих крестниках. Ну, дочь его крестника, моя любимая, так что я просто сделал то, что естественно. Мирна немного помолчала, делая ситуацию немного неловкой для них обоих. После некоторого молчания она набралась уверенности и спросила: «Я, если ты не возражаешь, не мог бы ты сказать мне, где он сейчас находится? Я не прошу бесплатно, я дам тебе что-нибудь». Прежде чем она успела закончить то, что хотела сказать, луч света вырвался из лба ворона и полетел к ней. Мирна замерла на мгновение, ее крылья трепетали позади нее. Ворон уже знал, что она собирается спросить о местонахождении Эльмара, поэтому он был уже готов. Он решил, что будет проще поделиться с ней своими воспоминаниями, чтобы она не заблудилась. Они находятся близко к глубинам красной зоны. Если бы он просто сказал ей направление устами, это могло бы стать довольно запутанным. Поделиться своими воспоминаниями с ней – лучший вариант. Большое спасибо, дитя. Ты даже не представляешь, как много это значит для меня. Все нормально. Ворон махнул рукой. Я могу сказать, что вы оба скучаете друг по другу. Он сказал мне, что прошли столетия с тех пор, как вы виделись в последний раз. Пора воссоединиться. Хотя, мне любопытна одна вещь. Какая же, Пикси? Они называют тебя мамой, бросил Ворон. Совершенно верно. Я их мать, ответила Мирна. Но как это возможно? Спросил Ворон. Я не хочу тебя обидеть, но я никогда не знал, что звери могут зачать Пикси. Из того, что я знаю, именно сознание Земли рождает их. Это верно, но это не единственный способ, ответила Мирна. В каком-то смысле эти Пикси, мои и Эльмара собственные дети. Мирна замолчала, но Ворон ждал, он знал, что ее что-то беспокоит, и честно говоря у него было предположение, что это может быть одной из причин, почему они с Эльмаром расстались. Ты не обязана говорить мне, если это личное. Мне просто любопытно, вот и все. В конце концов, я пришел сюда, потому что помог Айне и Айше. Нет, все в порядке. Честно говоря, ты заслуживаешь знать, поскольку, насколько я понимаю, это касается каждого живого существа на этом плане. Лицо ворона стало серьезным. Когда он почувствовал серьезность в голосе Мирны, он замолчал и стал ждать, что она объяснит, что она имела в виду. Поскольку ты знаешь, что эта земля сознательна, это облегчает мое объяснение. У нас с Эльмаром очень долгая история, заявила Мирна. На самом деле, мы знали друг друга еще до того, как стали теми, кто мы есть сегодня. Он стал добрым энтом, а я – лунной бабочкой. Это значит, что еще до того, как мы испытали демонизацию, мы уже были вместе. Ворон удивился, когда она это сказала. Проще говоря, Мирна знала Эльмара, когда он был просто дубом, а Эльмар знал ее, когда она была мирной бабочкой. Эльмару было более 10 000 лет. Это очень долгий срок. Мы одновременно испытали демонизацию. Он сделал свой первый шаг в виде дуба, и я начала поклоняться Луне. Я следовала за ним, куда бы он ни пошел, а он присматривал за мной, также защищая меня на этом пути. По мере того, как мы становились сильнее, наше сознание становилось все более зрелым. Я до сих пор помню наш первый разговор. В этой своей жизни я уже поклялась, что буду иметь его только в качестве мужа. Я была очень счастлива, когда он думал то же самое. Но, конечно, несмотря на то, что мы есть друг у друга, мне все равно немного одиноко. Именно тогда мы начали мечтать о детях. Видите ли, мы завидовали вам, людям. Для вашей расы зачатие ребенка – очень простой процесс, призналась Мирна. Но к нам предъявляются очень жесткие требования. На самом деле мы уже знали, что для нас невозможно зачать ребенка, так как мы ни одного вида. Но однажды мы услышали мысли этого плана. Она сказала, что мы сможем зачать собственных детей. Мы были в восторге от этой информации, но в то же время и насторожены. Ничто не дается бесплатно, и это оказалось правдой. Сознание этого плана хотело чего-то от нас. Она хотела позаимствовать мою сущность и не сущность Ян Эльмара. Она сказала, что это единственные требования для рождения наших детей. Конечно же, мы оба были настроены скептически, но мое желание иметь детей было сильнее, чем я себе представляла. С другой стороны, Эльмар был против этого, говоря, что должен быть другой путь. Он вообще не доверял сознанию этого плана. Мы договорились искать другой путь, но мы терпели одну неудачу за другой. В конце концов, отчаяние взяло надо мной верх. Я наложила на Эльмара иллюзии, И пока он бредил, я украла его сущность Ян. Затем я далеко улетела и призвала на помощь сознание плана. Я предложила ему свою сущность и не сущность Ян Эльмара. Она сказала, что поможет мне, и я видела, как она принимает подношение. Но потом я почувствовала, что что-то не так. Я знаю, что на меня напали. Что касается того, кто это сделал, то я понятия не имею. Все, что я знаю, это то, что я долго спала, а когда пришла в себя, меня уже окружали цветы. Сознание плана сказало мне, что наши дети родятся, как только расцветут цветы. И поскольку я, зверь, то знаю о существовании пикси, так что мне было непонятно, почему моя и Эльмара сущности зачали пикси. Когда я задала этот вопрос, сознание плана сказало мне, что оно просто выполнило условия сделки. Мы хотели детей, и поэтому оно дало нам детей в виде пикси. Больше всего меня беспокоил момент, когда сознание плана сказало мне, что создало пикси из наших сущностей, так как оно не могло их создать иначе. Я хотела получить ответы, но это был последний раз, когда сознание плана говорило со мной. Когда цветы расцвели, и я впервые увидела пикси, я немного убедилась, что это наши дети, так как я чувствовала в них наши сущности. Но даже по сей день меня беспокоит неспособность сознания плана самостоятельно рождать пикси. Глава 301. Миграция. И когда я очнулась от бессознательного состояния, Эльмар исчез с того места, где я его оставила. Я также спросила сознание плана о его текущем местоположении, но оно больше не отвечало мне. Я решила остаться здесь, присматривая за нашими детьми и надеясь, что он вернется в это место. Увы, похоже, он не был доволен моим решением. Я твердо решила помириться с ним, и мне ужасно хотелось его увидеть. К счастью, ты пришел. Но все же состояние сознания плана меня очень беспокоит. Это определенно беспокоит. Пробормотал ворон, выслушав рассказ Мирны. Хотя он и казался спокойным, но это только для того, чтобы удержаться и не сболтнуть лишнего. Внутри же он был вне себя. Это плохо. Это вовсе не хороший знак. Зачем ему понадобилась помощь его обитателей для создания пикси? Это сознание плана, и если есть кто-то, кого я мог бы назвать хозяином этого мира, так это оно. Сознание плана обладает способностью подчинять законы, чтобы защитить себя, и вы говорите мне, что оно не может создать пикси. Это должно было быть так же просто, как щелкнуть пальцами. Единственная причина, которую я вижу, это когда сам план приближается к концу своего жизненного цикла. Однако во время моей предыдущей жизни великий план предков сумел сохраниться. Черт, я даже видел его перед смертью. И я был стар, очень стар. Это означает, что сознание все еще должно иметь возможность делать простые вещи, такие как создание пикси. Но опять же, почему оно не могло и нуждалось в помощи своих обитателей? Я уверен, что это еще не все. Я должен расследовать это дело. Я многого не понимаю, но чувствую, что это безусловно грандиозное событие. Ворон лгал так же естественно, как дышал. «Я знаю», — сказала Мирна, вздыхая, поскольку она тоже чувствовала то же самое. «Честно говоря, я боюсь того, что произойдет. Я тоже», — посочувствовал Ворон. «К сожалению, хотя я и хочу узнать об этом побольше, я боюсь, что узнавать больше было бы бесполезно, так как у меня нет сил, чтобы хоть чем-то помочь. Мы говорим о сознании плана и все, что с ним происходит, определенно будет грандиозным, согласна. Но сейчас все, что мы можем сделать, это наблюдать, как все будет разворачиваться дальше», — сказала Мирна. «Да, это все, что мы можем сделать на данный момент», — Ворон вздохнул. Между ними повисло молчание. Ворону все еще трудно сохранять спокойствие, но он должен был это сделать, так как мысли об этом никуда их не приведут. «Ох, да, я хочу напомнить тебе кое о чем, если ты собираешься отправиться туда, где находится Эльмар», — сказал Ворон, вспомнив что-то. Мирно навострила свои уши. «Мы окружили королевство широким массивом. Его цель — следить за тем, что происходит вокруг. Любое неожиданное развитие событий быстро оповестит жителей королевства. Чтобы не слишком их тревожить, ты должна подавлять свою силу до низкого уровня», — проинформировал Ворон. «А на случай, если они случайно все же заметят твое присутствие и пошлют кого-нибудь перехватить тебя, я дам тебе кое-что, чтобы они не относились к тебе как к врагу. Таким образом, ты сможешь мирно воссоединиться с Эльмаром». Крылья Мирны затрепетали, когда она ответила: «Это очень заботливо с твоей стороны. Спасибо тебе, дитя. Если тебе что-нибудь понадобится, Не стесняйся и дай мне знать. Я помогу тебе всем, чем смогу». Ворон немного подумал и сказал: «Ты знакома с этой дикой местностью? Мне нужна какая-нибудь карта». Он услышал, как Мирна хихикнула, и прежде чем он успел спросить, сказал ли он что-нибудь смешное, луч яркого света метнулся от ее рога к голове ворона. Ворон немного помолчал, осваивая новые воспоминания, возникшие в его голове. Затем он увидел очень обширную и подробную карту всего, что находилось внутри этой дикой местности. Он пришел в экстаз, это было именно то, что ему нужно. Таким образом, он сможет спланировать свой маршрут заранее, что может сократить время, необходимое для достижения этих мест. И вообще, почему ты забрел так далеко от дома? С любопытством спросила Мирна. Я не хочу показаться грубой, но здесь очень опасно для тебя. Я знаю, что это опасно, но я должен это сделать, потому что больше никто не может. И если я потерплю неудачу, то пострадают мои родственники. Я не хочу, чтобы это случилось. Кроме того, продолжал ворон, я уверен в том, что выживу, и я сильнее, чем выгляжу на первый взгляд. Я в курсе, но все же будь осторожен, предупредила Мирна. Даже я не стала бы беззаботно врываться в некоторые места здесь. В этих местах скрывается множество высших хищников. Даже та информация, которую я тебе дала, всего лишь относительно детально, и я уверена, что здесь и там обязательно будут какие-то несоответствия. Я советую тебе оставаться бдительным. Обязательно, спасибо за предупреждение. Ну что ж, я должен вернуться, я дам тебе свой знак, чтобы ты могла беспрепятственно пойти туда, где находится Ильмар, ответил ворон. Ворон приказал своему сознанию вернуться в тело, исчезнув из призрачного пространства внутри панциря лунной бабочки. Когда он вернулся в свое тело, его глаза затрепетали, и он глубоко вздохнул. Затем он вынул белый флаг из своего кольца и вонзил в землю. Этот флаг – знак королевства, хорошо известный его гражданам. Если Мирна покажет это людям, которых встретит на территории королевства, они не будут относиться к ней как к врагу. «Ты проснулся. Добрый день, мистер», — сказала Айна, как только увидела, что ворон шевелится. Ворон улыбнулся и увидел, что вокруг него что-то изменилось. Он только что заметил, что к его телу прикреплен букет цветов. У него были даже корона и ожерелье из цветов, и нетрудно догадаться, кто в этом виноват. «Тогда», — сказала Айна, хихикая, — «видишь, я же говорила, что подарю тебе много цветов. Это ты сделала», — сказал ворон, тыча Айну в щеку. «Спасибо, всегда пожалуйста, хи-хи, я прошу прощения за ее поведение». Голос Дженни эхом отдался рядом, заставив ворона переключить свое внимание на нее. «Я пыталась уговорить ее подождать, пока ты проснешься, но она настояла на том, чтобы сделать тебе сюрприз». все в порядке», — сказал ворон, посмеиваясь над выходками Айны. «Ничего страшного не случилось, и это в любом случае приятный сюрприз». «Послушайте, мистер, о чем вы с мамой разговаривали?» – спросила Айна. «Девочка, ты...» Джен не собиралась сделать ей выговор, но ворон остановился и жестом показал, что все в порядке. «На самом деле ничего особенного. Просто наберись терпения и подожди, пока твоя мать не расскажет тебе об этом. Хорошо, ладно», – весело сказала Айна, облетая ворона. Именно в этот момент панцирь Мирны внезапно задрожал. Ворон, как и все пикси вокруг него, почувствовал эту перемену. Он велел им отойти на некоторое время. Но даже если бы он ничего им не сказал, они уже имеют представление о том, что должно произойти. Он наблюдал, как панцирь начал проявлять признаки разрушения. На его поверхности появились трещины, которые быстро распространились и покрыли все вокруг. Свет начал просачиваться из трещин, и прежде чем они это поняли, панцирь уже разлетелся на куски, и яркие разноцветные огни затопили весь сад. Из этого величественного красочного света появился силуэт Мирны. Ее крылья раскрылись, открыв две пары молочно-белых, прозрачных крыльев. Прекрасное сияние окутало ее стройное тело, когда эта несравненная красота вышла из долгого покоя. «Мама!» Все пикси закричали в унисон и полетели к своей маме, начав крутиться перед ней. Мирна успокоила их и рассказала о своем плане. Она уже приказала им собрать свои вещи и приготовилась к миграции. Она велела Дженни взять флаг ворона, пока она сама поищет его. Когда Мирна увидела ворона, она была немного шокирована. Она увидела, что тот смотрит в пустоту с пустым выражением на лице. Похоже, он даже не знал, что происходит вокруг него. Айна и Айша начали беспокоиться, потому что он не отвечал, когда они звали его. Айна хотела было броситься вперед, но Мирна не дала ей этого сделать. «С ним все в порядке, дитя мое», — сказала Мирна. «Он просто переживает просветление». «Просветление?» — Айна в замешательстве наклонила голову. «Проще говоря, он сейчас общается с природой». «А, но он же не пикси, так как же?» «Ну, у людей есть уникальный способ общения с природой. В любом случае, лучше не беспокоить его. В конце концов, это редкий шанс для людей», — терпеливо ответила Мирна. «Но ты же сказала, что мы мигрируем. Неужели мы оставим его в покое?» — спросила Айша. «Что, если какой-нибудь зверь найдет его после того, как мы уйдем?» «А нет», — ахнула Айна. «Не волнуйся», — Мирна усмехнулась. «Как я могу просто оставить его уязвимым после всего, что он сделал? Я предоставлю ему защиту, которая продлится до тех пор, пока он не проснется, хорошо? Так что не беспокойтесь о нем и начинайте собирать свои вещи». Глава 302. Точки, линии, отметки, разрыв. Это слово не раз всплывало у него в голове. Разрыв. «К сожалению, мое понимание этой концепции совершенно отсутствует», — пробормотал про себя ворон в своем озарении. «Я думал об этом как-то так, просто прикладывать огромную силу к чему-то, пока оно не перестанет существовать и не разлетится на куски. В каком-то смысле это верно, но если все так просто, то как это может быть законом?» «Нет», — ворон мысленно покачал головой. «Разрыв – нечто гораздо больше, чем это». Ворон на некоторое время погрузился в глубокое раздумье. Затем он сказал: «Разве для разрыва чего-то всегда нужна большая сила? В настоящее время он находится в процессе осмысления своего закона разрушения. Этот закон делится на 5 сфер для изучения: разрыв, дробление, измельчение, распад, уничтожение». До сих пор ворон был лишь на первой сфере, но и там его понимание было недостаточным. Все началось тогда, когда он увидел, что панцирь Мирны начал ломаться. Когда он увидел, как он сломался, чтобы показать скрытое тело лунной бабочки, он начал задавать себе вопросы. А что если ему придется помочь ей выбраться из скорлупы, сможет ли он гарантировать, что она не пострадает? Конечно же, она была бы в порядке, в конце концов она – высокоуровневый зверь. Но тогда возникает вопрос, действительно ли ему нужно приложить большое количество силы к чему-то, чтобы сломать его? Этот вопрос затем трансформировался в: нужно ли ему всегда перекачивать чрезмерное количество своей силы закона во что-то, чтобы достичь желаемого? Закон разрушения имеет очень агрессивную природу. Он был неистовым, неуправляемым и не хотел, чтобы его сдерживали. Это даже заставило его потерять самообладание, когда он достиг своего первого просветления. Все это приводило к выводу: если он собирается использовать свой закон, ему лучше быть на той же длине волны, как он себя ведет. Таким образом, он сможет получить максимальную отдачу от этого. И все же, неужели все должно быть именно так? Неужели у меня нет иного выбора, кроме как подчиниться этому образу мышления? Когда его мысли зашли так далеко, ему вдруг захотелось посмеяться над собой. А кто сказал, что так и должно быть? Кто сказал, что у меня нет выбора? Кто сказал, что я не могу передумать? Кто сказал, что я должен соответствовать этому? Когда именно я понял все эти вещи? Глаза ворона начали светиться. Размышления об этом еще больше заставили его осознать, что все это время он сам сдерживал его. Это я навязал себе такое ограниченное мышление. Так что именно я должен был бы бросить вызов этой логике, которую я навязал себе. Законы – это силы природы. То, что я был просветлен, и то, что понимали другие, это не одно и то же. Никто, даже сама природа, не объяснит мне, как действует закон разрушения. То, что я понял, это всего лишь мои догадки, которые я должен доказать. А это значит, что путь, по которому я иду, принадлежит только мне. В конце концов, именно я ограничил свой собственный рост. Как смешно. Ну что ж, в любом случае, законы нелегко понять. Если было бы иначе, то этот мир уже был бы наполнен богами. Когда глаза ворона обрели ясность, он поднял руку. Ворон смотрел на пустое пространство перед собой, сила его закона постепенно подбиралась к его руке. Сжав руку, он разорвал что-то, что мог чувствовать только он. После этого перед ним появились трещины, похожие на битое стекло. Все, к чему прикасались эти трещины, громыхало, хотя поскольку он не прилагал к этому большой силы, повреждения, которые они причиняли, были почти несуществующими. «Вот как я обычно это делаю», — сказал себе ворон, — «но я знаю, как могу улучшиться. Он закрыл глаза и снова погрузился в свои мысли. Его просветление еще не закончилось. Разрушение чего-то не обязательно насильственно, не обязательно всегда агрессивно. Помимо того, что я знаю, сколько силы мне нужно, я также должен обратить внимание на то, что я хочу разрушить. Слабость, прошептал ворон себе под нос. Верно, вот где кроется ответ. Если мой закон атакует слабое место, то за ним не обязательно должна стоять огромная сила. Шестеренки в мозгу ворона сейчас работают на полную мощность. Его было не остановить. Слабость. Глаза ворона засветились. Да, да, именно так. У любой защиты есть слабое место, и это слабое место, там, где есть уязвимость. Защита подвержена разрушению, а это значит, что мне не нужно прилагать столько усилий, чтобы получить желаемый результат. Глаза ворона расширились от осознания этого. Пока он смотрел на то, что было перед ним, мир преобразился. Внезапно он увидел то, что раньше мог только чувствовать. Все, на что он смотрел, теперь имеет нечто новое и настоящее. Линии, отметки, точки. По крайней мере, одно из них можно было увидеть на всем, что было осязаемо для него, даже в самом воздухе. По мере того, как менялся его взгляд на окружающий мир, в груди росло отчетливое чувство. Подняв руку, он сфокусировал взгляд на точке, которая была в пределах досягаемости. Он ткнул в нее пальцем, и его закон внезапно пришел в движение. В мгновение ока пространство перед ним треснуло, и трещина была не крошечной, как раньше. На этот раз она распространилась так быстро и широко, что он начал думать, что снова потерял контроль. Бум! Эффект был очевиден. Раздался мощный взрыв, за которым последовали свирепые ударные волны после появления трещин. Ветер завывал, и земля грохотала. Последствия были настолько сильны, что даже самому ворону пришлось воздвигнуть барьер, чтобы предотвратить отдачу от своего действия. Все это время глаза ворона были широко открыты. Он почти не мог поверить, что он был тем, кто вызвал это. Он продолжал думать о том, что все, что он сделал, это просто ткнул в точку, которую он видел, и это вызвало такое. Когда все успокоилось, он посмотрел на разрушение вокруг. Травинки были примяты, цветы сорваны с земли воздухом и разбросаны повсюду. Некоторые деревья сильно наклонились, в то время как некоторые были полностью вырваны из своих корней. Листья с них все еще падали из-за бушующих ветров, которые только начали успокаиваться. «Че черт возьми!» — в шоке пробормотал ворон. Помимо шока он чувствовал, как ликование подкрадывается к его сердцу. Он получил еще один козырь, который мог серьезно попортить врагам кровь, как только он полностью овладеет им. Он с трудом сдерживал улыбку от уха до уха. Он вообще не ожидал такого развития событий. Хотя если уж на то пошло, похоже, что он не мог слишком часто использовать свою вновь обретенную силу. Он понял это, когда увидел, что линии, точки или метки, которые присутствовали на всем ранее, сейчас отсутствовали. Он активно пытался найти их, но безрезультатно. Но это было не так уж и плохо. У него было чувство, что чем больше он тренируется, тем больше видит. На данный момент этого достаточно. Он огляделся вокруг и облегченно вздохнул, сказав: «Хорошо, что они уже ушли. В противном случае, Мирна была бы в ярости. Я фактически разрушил весь ее сад». Судя по положению солнца, его просветление длилось целый день. У Мирны и ее детей было достаточно времени, чтобы пройти немалое расстояние. Он улыбнулся, надеясь, что ее встреча с Эльмаром будет теплой. Хаэм, ворон нахмурился, когда внезапно почувствовал что-то странное в своем теле. Осмотрев свое тело, он понял, что существует чужеродная энергия, которая вторглась в него без его ведома. Он присмотрелся внимательнее и обнаружил, что это не что-то злонамеренное. На самом деле эта энергия даже поможет ему. Это был молочно-белый шар, похожий на маленькую луну. От него исходят нежные, но достаточно мощные энергетические колебания. При дальнейшем рассмотрении он пришел к выводу, что это должно быть Мирна оставила ему это. Судя по плотности шара, он знал, что если он впитает эту энергию, то это подтолкнет его к пределам того, что его тело могло бы выдержать. Сначала он огляделся и, увидев, что его все еще окружают колючие шипы, служащие ему защитой, собрался с духом и распечатал белый шар. Внезапно послышался голос Мирны. «Я собиралась попрощаться с тобой, но ты был в самом разгаре просветления. Я не могу заставить себя прервать тебя, поэтому я сделала это таким образом. Спасибо, дитя», — сказала Мирна с искренними чувствами. «Неважно, ненавидит меня Эльмар или нет, я все равно в долгу перед тобой. Этот шар – мой подарок за все, что ты сделал. Используй его правильно, и я надеюсь, что ты будешь в безопасности на протяжении всего твоего путешествия». Когда голос мирный затих, плотное количество энергии затопило тело ворона. Он быстро начал читать книгу хаоса, и эта энергия начала быстро очищаться и поглощаться, как его собственное. Время шло, и ворон снова оказался в коконе застывшей энергии. Сейчас он переживает свою 4-ю трансформацию.